сияла подобно только что отчеканенному червонцу с его же царственным профилем. И безо всяких мхатовских пауз он пояснил причину этой своей радости. В результате только что состоявшейся беседы нашего величества с императором Японии были устранены все существующие разногласия между нашими государствами. Более того, наш кузен Нарухито Гами готов немедленно подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Первой реакцией на слова монарха стала наступившая гробовая тишина. О предстоящем ударе по Японии были оповещены все присутствующие в зале лица. При этом многие непосвященные в проект Немезида выражали на сей счет откровенный скептицизм и считали означенный шаг провальной, даже самоубийственной авантюрой, поскольку по всем расчетам специалистов Россия катастрофически отстает от Японии в гонке вооружения и вряд ли ее догонит за оставшееся до начала боевых действий на Дальнем Востоке время. И вдруг, нате вам, не прошло и 5 часов со времени начала войны, а царь уже сообщает о готовности самодержца Японии к безоговорочной капитуляции. Умом основательно поднаторевшие в политике сановники осознавали, что ничего подобного быть не может, но народ в зале собрался сообразительный, и если Федор Николаевич сделал какое-либо официальное заявление, объективных оснований не доверять его словам попросту не может быть. А это означает, что снова случилось чудо, и Господь Всемогущий и Всемилостивейший в очередной раз отвел беду от народа российского. Тишина продлилась недолго. Ее нарушил сначала первый нерешительный хлопок в ладоши, затем еще несколько, и наконец все присутствующие в огромном зале Кремлевского дворца разразились дружными и продолжительными аплодисментами. Именно такими словами на следующий день было описано во всех газетах Российской империи все произошедшее. По мнению значительной части борцов за чистоту русского языка, выражение «бурные и продолжительные аплодисменты» звучит по-канцелярски топорно и полностью противоречит исконно русской языковой и грамматической эстетике. Впрочем, всякие там жеманные эстеты непонятной сексуальной ориентации, брутальным российским журналистам не указ. Эпилог. Капитуляция Японии в результате 4-часовой войны, как ее впоследствии начали именовать военные специалисты, а вслед за ними и прочие граждане, охладила милитаристический пыл всех прочих государств. Более того, из-за многовековых разногласий, буквально через месяц после безоговорочной капитуляции Японии, вспыхнула кровавая бойня между Турцией и Ираном. В Европе также назревало что-то не очень для нее хорошее. Отказавшись от Дранг-на-Чостин, неугомонные прусаки устремили жадные взоры на исконные немецкие земли. Попытались присоединить к своему королевству юго-западные провинции, но в этой реальности войска кайзера получили жестокие отпоры, основательно умывшись кровью, вынуждены были вернуться домой несолоно хлебавши, а там и Венгрия с Австрией что-то не поделили. Вслед за ними Испания с Францией, а заодно и Италия неожиданно нашли, за что подцапаться друг с другом. Слава богу, все эти дрязги Россию не затрагивались, и стоит отдать должное царю-батюшке, выступать на чьей-либо стороне он не торопился. Точнее, несмотря на уговоры некоторых коронованных бро и сестерс, не собирался. Несмотря на обострившиеся в целом международные отношения, для Российской империи наступила мирная пора. Оно, конечно, многим в Европе и Азии хотелось бы откусить богатый людскими и природными ресурсами кусочек России, однако опыт многострадальной Японии стал холодным душем на горячие головы самых отчаянных забияк. Испытать на своей шкуре печальную судьбу разрушенного до основания Токио и других городов на побережье Токийского залива ни у одного правителя желания не возникло. Что касается многострадальной Японии, поначалу практически все западноевропейские средства массовой информации пытались раздуть данную тему. Однако после того, как в ряде редакций случились утечки бытового газа с известным исходом, или в подвале срабатывало неизвестно откуда появившееся там взрывное устройство, все подобные поползновения как-то резко сошли на нет. И вообще писать о России в негативном свете стало опасно для жизни как отдельных барзаписцев, так и владельцев издательств. Появилась пасквильная статейка в какой газетенке о том, как царь наш батюшка, опившись водки, скакал нагишом по сугробам в догонялке с медведем. Глядь, через несколько дней ее автор обнаружен в собственной постели, отравленный угарным газом или почившим от банального триппера, а главный редактор, поскользнувшись случайно на арбузной, банановой, апельсиновой и так далее, корке и насмерть разбил при падении голову. Впрочем, меня вся эта суета практически не касается. Газеты читаю, чтобы не отстать от жизни, еще иногда радио слушаю. По возвращении с боевого задания мы первым делом подсчитали потери. Таковыми оказались 6 бортов, 7 членов экипажа и впоследствии удалось вызволить из японского плена. 5 человек числятся официально пропавшими без вести, поскольку их тела не были обнаружены. А еще, буквально на следующий день мною занялись специалисты из ведомства полковника, к тому времени генерал-майора Мухина. Несложно догадаться, что все их вопросы сводились к тому, что же такое на самом деле произошло над акваторией Токийского залива. Пытались допрашивать и Ерофеева, но тот быстро отбрехался, мол, чем за его спиной занимался командир, он не в курсе, потому как магически одарен весьма и весьма скромно, а глаз на затылке у него нет. Даже насчет якобы, вынесенного мною из какой-то там прорвы артефакта не проболтался, несмотря на все потуги штатных менталистов царской охранки вытащить из его головы хотя бы какие сведения. Кремень оказался подполковник. Нет, арестовывать или каким-то еще образом ограничивать мою свободу чекисты не рискнули. Да кто б им это позволил. Но всеми правдами и неправдами напрашивались на разговор в любое удобное для меня время. Поначалу я вполне благожелательно отнесся к подобным просьбам, но когда вопросы дознавателей начали повторяться, а попытки магов-менталистов преодолеть мою защиту возросли до неприличного уровня, я послал всех к ипиням собачьим, о чем напрямую заявил новоиспеченному генерал-майору от жандармерии Глебу Сергеевичу Мухину. Не думаю, что моя легенда о найденном в одной из прорв ультимативном артефакте кого-то в государевой тайной службе уж очень убедила, но в конечном итоге от меня отстали. По должности я продолжал числиться командиром секретного объекта Немезида. Вот только поставки расходных материалов из европейской части изрядно подсократились. Таким образом, для личного состава наступила синекура, то есть минимум телодвижений при весьма и весьма нехилом денежном содержании. Впрочем, суровый подполковник Ерофеев не позволял личному составу летунов уж очень сильно расслабиться, матчасть штука такая, ее следует изучать постоянно и планомерно. Представителям мажеского корпуса не позволял скучать Купранов Виталий Исаевич, а всем прочим сотрудникам Немезиды жестко, иногда жестоко вправлял мозги майор Стариков. Несмотря на наступившее замирение, мои артефакторы трудились со всем своим старанием над производством авиационных боеприпасов. Оно хоть Министерство обороны и прекратило поставку расходных материалов, мой заботливый батя продолжал поставлять корпуса авиабомб и термобарические контейнеры в прежнем объеме, благо российское военное ведомство от своих финансовых обязательств не отказывалось. А насчет взрывчатых веществ, у нас под боком шахты, откуда на сегодняшний момент мы берем по 10 тысяч тонн уголька ежемесячно. Короче, обороноспособность Родины необходимо крепить всемерно. Именно этим мы и занимаемся. На целых 2 месяца про нас как будто позабыли. Оскорбленный вопиющим невниманием со стороны государя, я несколько раз пытался дозвониться до его секретаря. До Сергея Елизарьевича Петрова дозванивался легко, но на мою просьбу соединить с императором, тот лишь отвечал в традиционно выдержанной манере, дескать, государь занят решением важных политических задач, так что ожидайте, Владимир Прохорович, о вас и ваших людях не забыли. И так всякий раз. На самом деле, лично мне от царя ничего особенного не нужно. Единственное желание, чтобы тот наконец выполнил свое обещание насчет моей демобилизации из рядов славной российской армии. А дальше я стану жить уже собственным умом, и мне будет, чем заняться, тем более монарх своей волей взвалил на мои плечи заботу о нехилом таком куске российской землицы. Кстати, большинство моих нынешних подчиненных после демобилизации решили обосноваться на территории моей вотчины, и я очень этому рад. Еще один момент, за 2 прошедших месяца наши отношения с Авелиной Андреевной Арбатовой Абашидзе прекратились полностью. Так часто бывает, что физическое влечение мужчины и женщины друг к другу не позволяет в горячке страсти рассмотреть некоторые присущие им недостатки, определенно препятствующие их дальнейшему совместному проживанию. Моя любовь, которая на словах вроде бы ничего не требовала от меня, оказалась еще той частной собственницей. Тихой сапой Эвелина попыталась придавить меня своим женским каблучком, к тому же, она оказалась особой весьма и весьма ревнивой, и после посещения нашей парой какого-нибудь культурно-массового мероприятия, заводила скандалы под разными, на мой взгляд, весьма надуманными предлогами. Оно, конечно, какое-то время красота и внутреннее обаяние грузинской княгини удерживали меня от разрыва с ней, однако всему есть предел. В очередной раз после грандиозной размолвки я взглянул на ситуацию не глазами влюбленного по самые уши юнца, а вполне сформировавшегося зрелого человека, каковым, по сути, и являюсь, и прогноз развития наших отношений мне крайне не понравился. Девушка желает блистать в самом высшем обществе и после моей демобилизации и узаконивания наших отношений всеми правдами и неправдами постарается затащить меня в Москву. Разумеется, а ни о какой жизни в глухой провинции она и слышать не желает. Оно, конечно, я до сих пор ее страстно желаю, но пора перестать думать головкой члена и начинать серьезно раскидывать мозгами. Пораскинул ими и пришел к выводу, что далее мне с этой красавицей не по пути. Бурный секс с красивой страстной дамой, здорово, но терпеть постоянные сцены ревности и выслушивать нереальные планы нашей дальнейшей совместной жизни, я как-то еще не готов. И вообще, по законам Российской империи, несмотря на все мои заслуги перед ней, я в настоящий момент являюсь существом ювенальным, а, значит, основательно ограниченным в правах. Даже собственными финансами я имею возможность управлять исключительно через своего отца, как моего официального опекуна. Придя к данному выводу, я все-таки решил поступить вопреки велению сердца, то есть по велению разума. Подспудно начал внушать княгине, что граф Зубов Прикаспийский для нее по жизни не самый лучший выбор, а заодно переключил ее внимание на одного родовитого капитана-артиллериста, мечтавшего узаконить отношения с моей любовницей. У меня получилось. Удивительно, но внушение подействовало не только на Эвелину, но, как это ни странно, на меня также. Теперь уже Игорянка казалась мне не такой уж красивой и желанной. В конечном итоге, мы с ней разбежались в разные стороны без особого шума и взаимных претензий. Княгиня к капитану княжеских кровей, я же, выражаясь морским языком, в свободное от каких-либо обязательств перед женским полом плавание. Вот такая незамысловатая картина крушения человеческих отношений, иными словами, от любви до ненависти один шаг. Все-таки надеюсь, что до ненависти ко мне у моей бывшей любовницы дело не дойдет, поскольку я обставил все так, чтобы не она была брошена мной, а я, ею. Таким образом ее женское тщеславие совершенно не пострадало. Ладно, пусть тешится, главное, чтобы былые чувства в ее душе вновь не полыхнули с прежней неукротимой силой. Тем временем я регулярно присутствовал на базе, поскольку манкировать своими начальственными обязанностями вовсе не собирался. Справедливости ради, подчиненные мне командиры намного лучше справлялись с этими моими обязанностями, нежели я сам. Однако помазалить глаза подчиненным я все-таки считал своим непременным долгом, убедившись в том, что летуны либо летают, либо углубленно изучают ТТХ самолетов и дирижаблей, стоящих на вооружении российской армии, земляные упорно долбят гору, алхимики с артефакторами куют оружие будущих побед для нашей славной войсковой части, а также все прочие бойцы заняты каким-нибудь не всегда полезным делом, но все-таки заняты, я уходил в тайгу грибков пособирать, свежим лесным воздухом подышать, или отправлялся к берегу моря полюбоваться видами морских просторов. Справедливости ради, народ на базе время от времени недовольно роптал, дескать, как бить японца, это мы, а как награждать героев, это мимо нас. Тут уж я старался проявлять чудеса гибкости и при каждом удобном случае уверял подчиненных в том, что царь-батюшка нас любит и помнит, но в настоящий момент занят по самые уши важными государственными делами. Ну да, содрать с японцев репарации на сотню миллиардов золотых рублей, фактически обескровив страну восходящего солнца, работенка еще та. Впрочем, японцев мне ничуть не жаль. Лучше бы полученные от Запада средства вкладывали в развитие мирных производств, а не на усиление своей военной мощи. Хотя, кто бы позволил им так сделать? Не для того денежки были выделены, чтобы рядовой японец стал кушать чуть-чуть сытнее и одеваться чуть-чуть качественнее, а чтобы строились мощные военные флоты, создавались ударные танковые и авиационные группы, производилось в массовом количестве стрелковое вооружение и подготовка боевых магов была бы на должном уровне. А то, что часть помощи уходила на то, чтобы замечательная коллекция Исаму Накамура регулярно пополнилась очередным красивым камешком, или у какого-нибудь придворного сановника появился еще один роскошный дворец с видом на гору Фудзи, это убыль на фоне многих сотен миллиардов иен золотом, поступавших японцам от западных благодетелей, сущий пустячок. Что же касаемо вестей из Бобровки, там все нормально, или чики-пуки, как любил выражаться один мой знакомый из первой моей жизни. Батя занят развитием своих многочисленных производств. На днях сообщил, что строит линию по производству ламповых телевизионных приемников. Небольшой цех по производству телекамер уже вовсю шлепает голубые глаза. Далее он планирует стать телевизионным магнатом. Признаюсь, это я запудрил бате мозги идеей массового внедрения в жизнь телевидения. Так что ждите, дамы, в самом скором будущем вас ждут Санта-Барбара, рабыня Изаура. Также насчет Штирлица не забудем, уж очень не хватает в этой реальности анекдотов про бравого штандартенфюрера. Короче говоря, широчайшие возможности телевидения я постарался довести до батиного сознания, а также то, какие дивиденды светит тем, кто своевременно окучит эту поляну. И как я понимаю, отца мои убедительные речи все-таки проняли по самые «не балуйся». Братаны проходят службу в различных воинских частях. Старший Петр на границе с Австро-Венгрией дослужился до звания старшего сержанта, заместителя командира взвода технического обеспечения танкового полка. Младшенького Василия угораздило поучаствовать в атаке на японские войска в должности мехводотяжелого танка, за что был награжден медалью за победу над Японией. Что же касаемо нашей горячо любимой маменьки, по оговорке отца в одном из его писем, Прасковья Григорьевна в очередной раз готовится стать матерью, на сей раз по заверению Сельмага Зосимова, будет девочка. Вот и славно. Я говорил, говорю и не устану повторять, что зубовых на планете Земля много не бывает. Тем временем незаметно миновали два томительных месяца, на протяжении которых про нас будто забыли в главном военном ведомстве и канцелярии государя-императора. Мы уже и мечтать перестали о наградах, но в один промозглый ноябрьский день со мной вышел на видеосвязь по магическому каналу Сергей Елизарьевич Петров, генерал-лейтенант, личный адъютант и секретарь его императорского величества. Интересно, не за победу ли над Японией его повысили в звании? Оно, конечно, радует, что царь-батюшка не забывает осыпать благодатью своих ближайших подданных, но тот факт, что в число осыпаемых не входят те, кто по-настоящему этого заслуживает, заставляет крепко задуматься о справедливости, благодарности и прочих эфемерных понятиях. Безо всяких лишних экивоков и глупых вопросов насчет здоровья двоюродных бабушек, дедушек и прочих родственников, лампасник уведомил: «Ваше сиятельство, вам необходимо завтра в 10 утра по дальневосточному времени находиться на объекте Немезида, для передачи командования назначенному государем лицу». «Неужто демобилизация?» – радостно воскликнул я. «И кто же мой преемник?» На что генерал загадочно улыбнулся: «Все сами завтра и узнаете, Владимир Прохорович». «Ну что же, завтра, значит, завтра. Денек как-нибудь потерплю». И еха, неужели наконец-то свобода нас примет радостно у входа? Вот только не братья вручат мне меч в руки, а совсем наоборот, бразды правления над самой мощной в России и, пожалуй, в мире военно-воздушной базой, предстоит именно мне передать достойному. Во всяком случае, я надеюсь, что мой преемник окажется таковым и не станет пихать пальцы в уже отлаженный и превосходно работающий боевой механизм под названием Немезида. На следующий день, в назначенный час, даже намного раньше, я стоял на пороге штаба в ожидании прибытия неведомого гостя, а вместе с ним царского указа о моей демобилизации. Однако действительность оказалась крайне неожиданной. Вместо одного, максимум двух пассажирских дельфинов, в лучшем случае касаток из-за окрестных сопок, начали один за другим выползать массивные туши грифонов, фениксов и левиафанов, тяжелых российских дирижаблей линейного класса, не считая разного рода более мелких воздушных судов сопровождения и прикрытия. 10-15-25, взволнованно считал вслух находившийся рядом комендант объекта Немезида майор Стариков. Ёпость, да сколько ж их привалило, похоже, ваш высокбрать, сам государь-император российский лично пожаловали в нашу дальневосточную глухомань. Ага, открыл Америку. Я уже и сам догадался, кто именно к нам пожаловал, ибо прочитать на борту одного из грифонов сияющую начищенной латунью надпись «Цесаревич Владимир» для моего зрения не составило никакого труда. Да, удивил, так удивил царь-батюшка. Решил-таки лично поздравить героев, преподнесших ему лавры победителя несокрушимой мощи Японской империи. На летное поле приземлился всего лишь этот борт, все остальные боевые крепости грамотно рассредоточились над территорией базы, обеспечивая безопасность монаршей персоны как с воздуха, так и на земле. Благодаря своим тренированным ногам, я успел таки добежать до трапа к самому моменту появления из недр императорского грифона многочисленных важных особ во главе с самим Федором Николаевичем. Государь легко сбежал по крутой довольно высокой лестнице, Тут же заключил меня в монаршие объятия, трижды расцеловал в губы по русскому обычаю. Пришлось терпеть запах табачного перегара и свежего коньяка, после чего громко провозгласил: «Ну что же, герой, встречай гостей, чествовать вас будем». «Поди заждались, ха-ха-ха». Вслед за царем громко заржала его свита. Ну тут уж все, как обычно, блюдолизы знают, когда смеяться, а когда помалкивать в тряпочку. Широко распространяться о том, что случилось дальше, не стану. В газетах по этому поводу было кратко написано: «Государь-император во время инспекционной поездки по Дальнему Востоку посетил одну из военно-воздушных частей и лично наградил героев, принявших самое активное участие в боевых действиях против Японии. На самом деле всех нас буквально осыпали боевыми наградами, очередными и внеочередными воинскими званиями и весьма достойными денежными выплатами. Короче говоря, личный состав Немезиды, вплоть до последнего рядового из роты охраны, не был обойден царской милостью. Что же касаемо меня, я получил лично из рук его величества две бумажки. Первая освобождала полковника Мажеского корпуса Зубова графа Прикаспийского от несения воинской службы. Ну да, отныне я ваше превосходительство. Согласитесь, головокружительный карьерный взлет для недавнего деревенского увольня 17 годков от роду. Ну мы-то с вами знаем, что под личиной скромного юноши таится коварный попаданец, к тому же, профессиональный карточный шулер, но об этом, я вас умоляю, никому ни слова. Что же касаемо второго фирмана, я получаю в личное пользование десятую часть от всех репараций, которые обязана выплатить проигравшая Япония государству победителю. А вот это уже совсем неплохо, поскольку на какие-то шиши мне предстоит орошать и превращать в сад пустынные районы, примыкающие к северной части Каспийского моря. Это на Марсе яблони зацветут не скоро, скорее всего, никогда не зацветут, ибо атмосфера там жидковата, к тому же, почва отравлена какой-то гадостью. А вот мои фруктовые сады широко расстелятся от левого берега реки Урал аж до самого Аральского моря. Впрочем, это задача будущего, надеюсь, ближайшего будущего. А еще постараюсь устроить так, чтобы людям на моей земле жилось значительно лучше и веселее, нежели где-то еще. Возможно, я неисправимый идеалист и мечтатель, но все-таки надеюсь, что это не так, и будущее в конечном итоге это докажет.